Хрущев в осаде. Я уже говорил, что Хрущев часто встречался с журналистами, любил с ними беседовать. При каких-то острых или, по его мнению, враждебных вопросах мог вспылить, повысить голос. Активно жестикулировал, грозил кулаком. На вопросы, казавшиеся ему доброжелательными, отвечал спокойно, иногда со свойственным ему народным юмором. Все его визиты за рубеж обязательно завершались проведением большой пресс-конференции, на которую съезжались корреспонденты из многих стран. Если их вопросы ему нравились, то нередко ответы на них превращались в многословные лекции. Вещал о близком воцарении коммунизма, предрекал, что мы догоним и перегоним Америку и тому подобное. Вспоминается поездка Хрущева в США в 1960 году, проходившая на фоне резкого обострения советско-американских отношений в связи с разведывательным полетом американского самолета-шпиона У-2 над нашей территорией. Самолет нам удалось сбить над Свердловском, а его пилот Пауэрс предстал перед судом. Разгорелся грандиозный скандал. Президент Эйзенхауэр, который знал лишь в общих чертах о программе разведывательных полетов, взял всю вину на себя и заверил, что больше таких полетов не будет. Однако предстоящий визит Эйзенхауэра в СССР был отменен. Кстати, с нашей стороны были потрачены гигантские средства на организацию его приема, на берегу Байкала выстроили большой особняк, подвели дороги к нему, коммуникации и так далее. Эйзенхауэр не приехал, а Хрущев решил отправиться в Нью-Йорк, на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Разумеется, желая в логове врага высказать всю правду о нашей стране и, конечно же, о том, что он думает о коварстве США и человека, которого еще год назад называл «my friend». Американские власти, учитывая резкое ухудшение отношений и полагая, что Хрущев будет использовать любую возможность для публичной критики американского руководства, неофициально, я бы сказал, намекали руководителям и владельцам основных средств массовой информации не делать Хрущеву publicity, не предоставлять ему трибуны для выступлений, не брать у него интервью, освещать его пребывание в стране только в общих чертах. Это чувствовалось. Журналисты не рвались к нему, а всего год назад от них отбоя не было, газеты и телекомпании словно забыли, кто он такой. Хрущев оказался как бы в заперти. Жил он в здании нашего постпредства при ООН, довольно старом особняке в сердце Манхэттена, на Парк-авеню. Но выйти погулять было нельзя по соображениям безопасности. Хрущев метался по комнатам как тигр в клетке. Однако журналисты все-таки хотели задать свои вопросы Хрущеву и стали появляться у входа в особняк, за полицейскими барьерами, вооруженные блокнотами и фотокамерами, ожидая его выхода из дома. Как-то Хрущев томился в большом зале, который использовался для обедов и приемов, и увидел через застекленную дверь, ведущую на балкон, этих журналистов. Он подошел к двери и спросил, нельзя ли ему хоть на балкон выйти, воздухом подышать. Охрана без особого энтузиазма разрешила. Открыли дверь, и Хрущев вышел на балкон. Я, естественно, был рядом с ним. Журналисты оживились. Объективы моментально нацелились на него. Посыпались вопросы. Хрущев повеселел. Наконец-то появилась аудитория. Он с огромным воодушевлением начал отвечать на вопросы журналистов. Стоя на балконе, вещал, распаляясь все сильнее и сильнее. Прохожие с большим интересом наблюдали за этой необычной сценой. На улице, как обычно, сновали автомобили. Помню, проезжавшие мимо на машинах выкрикивали «Буу!», что у американцев означает неодобрение. Никита Сергеевич улыбался, грозил им кулаком и отвечал таким же буканьем. В общем, началось представление вполне в стиле Хрущева. Микрофонов в тот день не было, но на следующие журналисты вооружились микрофонами на длинных шестах. Хрущев, немало не смущаясь, что его не понимают, говорил очень громко. То же самое приходилось делать мне, в буквальном смысле кричать, чтобы перекрыть шум улицы. Хрущеву это понравилось. И потом каждый раз, когда у него выпадала свободная минута, он, обращаясь ко мне, говорил, «А ну-ка, пойдем, подышим воздухом, если это здесь, в Нью-Йорке, можно назвать воздухом. Заодно и поболтаем с ребятами». Для Никиты Сергеевича балкон стал своеобразной отдушиной в его заточении. Все-таки одно интервью, и очень значительное, ему дать удалось. О вреде рекламных пауз. В те годы в Америке был очень популярен тележурналист и продюсер Дэвид Саскайнд. В США тогда телевизионных каналов было мало, кажется около 9, и работали они не круглосуточно, как сейчас, а где-то до часу ночи. Так вот, Дэвид Саскайнд вел на канале CBS еженедельную передачу, говоря современным языком, ток-шоу, под названием «Без конца», в ту пору одну из самых рейтинговых на американском телевидении. Она всегда стояла в программе «Последняя» и могла длиться ровно столько, насколько хватало собеседника, практически хоть до утра. Дэвид Саскайнд брал интервью у крупных политиков, кандидатов в президенты, стриптизерши полицейских. Короче, это были самые разные люди, которые представляли интерес для зрителей. Саскайнд, несмотря на отношение американских властей к высокому гостю из Москвы, решил пригласить Никиту Сергеевича в студию. Хрущев, конечно, охотно согласился. Информационный вакуум сильно раздражал его. В назначенный день мы вместе с членами пресс-группы, куда входили Ильичев, Аджуби, Сатюков, Жуков, отправились в студию. Легкий грим, микрофончики на лацканы, и интервью началось. Студия по нашим сегодняшним меркам выглядела скромно. Не было какого-то яркого интерьера, рисунков на стенах, мигающих огоньков и так далее. Действующие лица держались официально. Талантливый Дэвид Саскайнд, симпатичный, с длинными вьющимися волосами, голубоглазый, не был специалистом по международным делам. Обычно он вел беседу в непринужденной манере, не пользуясь какими-либо шпаргалками. В этот же раз я сразу обратил внимание на то, что перед Саскайндом лежит стопка карточек с вопросами. Его сотрудники, видимо, провели предварительную работу. Вопросы, подготовленные ими, были очень серьезными, заковыристыми. С первых же минут беседы проявилась одна неискоренимая черта Хрущева – многословие. Чуть ли не на каждый вопрос он отвечал целой лекцией, с большим количеством примеров, с подробностями, ссылками на историю и на классиков марксизма-ленинизма. Разговор получался не в стиле американской телевизионной беседы, диалога с короткими ответами на короткие вопросы. Ночному зрителю, думаю, было довольно скучно. Дэвид Саскайнд как мог пытался вклиниться в этот поток слов, но безуспешно. Хрущев его сразу же прерывал. «Молодой человек, вы послушайте, послушайте, что я вам скажу, и тогда вы поймете», и продолжал дальше. Периодически Саскайнд извинялся. «Мы должны сделать паузу для рекламы». Хрущева заранее предупредили на этот счет, тем не менее он нервничал. Во время очередной такой паузы в студию вошел Аджуби и сказал Хрущеву, что, оказывается, сейчас передают не обычную рекламу автомобилей, лифчиков или губной помады, а рекламу, связанную с организацией, ежегодно проводящей неделю порабощенных наций. В скобках замечу, что этими порабощенными нациями американцы считали, помимо прочих, наших восточноевропейских союзников, а также прибалтийские и другие республики, входящие в СССР. Услышав это, Хрущев помрачнел. Я почувствовал, что он внутренне закипает, и понял, будет взрыв. В том, что в вопросах Саскайнда он найдет к чему придраться, сомнений у меня не возникало. Тем более, что у Саскайнда уже начал истощаться запас заранее приготовленных вопросов на карточках, и ему приходилось на ходу придумывать новые. Очень скоро возможность для взрыва представилась. В ответ на какой-то вопрос Хрущев стал долго и нудно излагать совершенно очевидные истины о приверженности Советского Союза миру, разоблачать политику Соединенных Штатов. И тут Саскайнд, продолжая свои попытки оживить диалог, спросил буквально следующее. «Когда вы все это говорите, вы не считаете, что лаете на Луну?» «Лаять на Луну» – известное английское идиоматическое выражение. В русском варианте – ломиться в открытую дверь. Шел живой эфир. У меня не было ни секунды для того, чтобы вспомнить какой-то более-менее удобоваримый русский эквивалент. И я перевел дословно. Правда, добавил, как у нас говорят, тем самым давая понять Хрущеву, что лаять на Луну – идиома. Но тот уже взорвался и набросился на Саскайнда, как тигр на добычу. Никита Сергеевич повысил голос. В нем появились знакомые мне резкие интонации. Стал говорить, что он – глава правительства великой державы, а не собака, которая приехала сюда лаять, что он прибыл по серьезному поводу, что он представляет великий народ и что он не потерпит, чтобы его оскорбляли перед американскими зрителями. Досталось и бедному Саскайнду. Вам вообще кто-то тут из профессиональных антисоветчиков подсунул провокационные вопросы, а вы, вместо того чтобы слушать меня, пытаетесь обвинить в том, что я как собака приехал сюда лаять. И вообще, молодой человек, выкиньте вы весь этот мусор из своей головы. Это был типичный Хрущев, самораспаляющийся. Все-таки Саскайнду удалось вставить новый вопрос и успокоить гостя. Хрущев моментально остыл и сказал: «Ну вот это другое дело. Это я вам сейчас объясню. и передача уже в нормальном тоне начала подходить к концу. Вот и конец. Все поднялись. Я с облегчением стал отцеплять микрофон от лацкана. Саскаинт, прощаясь со зрителями, выразил надежду, что наши страны непременно найдут общий язык. И вдруг Хрущев вновь сел на свое место и заговорил. После завершающей фразы ведущего опять начал читать лекцию. Я понял, что это будет продолжаться долго, и поспешно прикрепил микрофончик. Он говорил еще около часа, на самые разные темы, повторяясь, не замечая отчаяния Саскинда. В наших газетах беседа заняла всю первую полосу, плотным шрифтом. Это был Хрущев, который, соскучившись по прессе, рвался в бой, искренне стремился раскрыть глаза американцам на нашу страну и на самих себя. Впоследствии газетчики, обсуждая между собой тот взрыв в эфире, утверждали, что это я своим буквальным переводом спровоцировал его. Но так могли говорить только люди, не знающие всей подоплеки. Во всем виновата была реклама организации, проводящей неделю порабощенных наций. Такой оплеухи Никита Сергеевич снести не мог, и взорвался. Впрочем, мог бы зацепиться и за что-нибудь другое. Дэвид Саскинд своими вопросами давал ему такую возможность. Однако ни его вопросы и ни мой буквальный перевод вывели Хрущева из себя. Как я уже отмечал, ток-шоу без конца Дэвида Саскинда имело очень высокий рейтинг, и потому его охотно спонсировали, причем деньги давали самые крупные компании, в рекламных целях, естественно. А в данном случае, учитывая ту неприязнь, которую инициировал по отношению к Хрущеву официальный Вашингтон, фактически все эти компании сняли с эфира свои рекламные ролики, автомобилей, косметики и прочего. Но так как передача все равно должна была кем-то финансироваться, телевидение иначе и не может работать. Кстати, и у нас сегодня то же самое, телекомпания, а не лично Дэвид, была вынуждена принять услуги спонсоров, согласившихся оказать поддержку передачи в тот момент. И вот одним из таких спонсоров выступила организация, ежегодно проводившая акции в рамках недели порабощенных наций. Поэтому конкретно Саскинда никак нельзя было винить, он не являлся хозяином телекомпании и сам не волен был распоряжаться рекламными вставками. Хотя, должен сказать, к самому Саскинду, когда передача уже закончилась, Хрущев лично зла не имел и остался вполне дружелюбен. На следующий год Саскинд мне позвонил, и с той поры мы с ним не переставали быть по-настоящему добрыми друзьями, до самой его смерти в 80-х годах. Когда я приезжал в Нью-Йорк, мы обязательно встречались, он приглашал меня к себе. Из года в год я наблюдал, как растет его дочь Саманта, привозил ей в национальных одеяниях народов советских республик кукол, которые, даже будучи взрослой, она хранила как самый дорогой сувенир. В начале 90-х, когда я работал в Нью-Йорке, мы с женой были гостями на свадьбе дочери Дэвида. А вот завершающий штрих к этой истории. Каждый год, получая очередную куклу, маленькая Саманта приносила ее в школу, и учительница тут же поручала ей подготовить коротенькую лекцию о тех странах, читай, советских республиках, где люди носят такие одежды. Лорд Томпсон на целине. Последнее большое интервью Хрущев дал западному журналисту в августе 1964 года, незадолго до того, как покинул пост первого секретаря ЦК КПСС. Среди многочисленных просьб об интервью, накапливавшихся в отделе печати МИДа и в секретариате самого Хрущева, была просьба и от лорда Томпсона, владельца старейшей английской газеты «Таймс». В 1964 году исполнялось 10 лет с начала освоения целинных и залежных земель в Северном Казахстане. Никита Сергеевич, собираясь на целину, которая, как известно, была его любимым детищем, решил пригласить туда и Томпсона, чтобы дать там ему интервью, так сказать, на фоне поспевающего богатого урожая. Томпсон по профессии не был журналистом, и хотя, разумеется, сам мог составить вопросы, он все же прихватил с собой одного из пишущих газетчиков, для того чтобы затем тот подготовил текст интервью. С нашей стороны Томпсона сопровождали Алексей Аджуби, главный редактор «Правды» Павел Сатюков и заводделом печати МИДа Михаил Харламов. После довольно долгого перелета мы приземлились в Целинограде, а оттуда по железной дороге поехали к месту условленной встречи с Хрущевым, который совершал поездку по Целиноградской области на специальном поезде. На станцию мы прибыли к ночи. Ждать долго не пришлось. В назначенное время подошел небольшой, из 6 вагонов, поезд, и мы пересели в него. Окна в вагонах были темными, пассажиры спали. Утром нас разбудили и сообщили, что весь день Хрущев вместе с нами будет разъезжать по полям, а потом мы все вернемся в поезд, и тогда Никита Сергеевич даст интервью лорду Томпсону. Вскоре поезд остановился, как мне показалось, прямо посреди поля. Это был переезд. Железнодорожное полотно пересекала грунтовая дорога. Из последнего, товарного, вагона выкатилась большая открытая чайка, которая возглавила выстроенную колонну машин. Появился Хрущев. С ним был Кунаев, другие казахские руководители. У переезда, как это водится, Хрущеву поднесли хлеб-соль, а дети подарили цветы. Одна девочка сказала: «Здравствуйте, Никита Сергеевич, а нам тоже 10». Это были дети, родившиеся в первый год освоения целины. Конечно, Хрущев растрогался. Поздоровавшись, Хрущев предложил лорду Томпсону и мне сесть в его чайку. Сам сел впереди, а мы сзади. В течение многих часов мы колесили по дорогам поднятой целины. Зрелище впечатляющее. Вокруг не было видно ни деревень, ни лесов, а только, будто океан, расстилались сплошные поля пшеницы. До самого края, до горизонта, в любую сторону, куда ни посмотри. По пути в нашу машину подсаживался директор совхоза, на территории которого мы оказывались. Этого директора сменял другой, затем следующий. Так и следовали, от совхоза к совхозу, от директора к директору. Все снималось на кинопленку, а журналисты собирали информацию. Хрущев частенько просил остановиться. Выходил, лущил на ладони пару колосков, расспрашивал очередного директора, попадавшихся на пути бригадиров, давал какие-то указания. Он был уверен, что хорошо разбирается в вопросах сельского хозяйства. Лорду Томпсону было тогда под 70. Типичный британский интеллигент, в чисто английском деловом темном костюме тройки в полоску, в роговых очках с неимоверно толстыми стеклами, он казался инопланетянином в этой абсолютно чуждой ему среде. Особенно когда Хрущев приглашал его выйти из машины и помять в руках колоски. Это был период, когда Хрущев взялся за севообороты, с помощью своих специалистов повел наступление на поры, доказывал, что не нужно давать земле отдыхать. И поначалу, когда стали действовать по новому методу, кое-где урожай вроде бы действительно вырос. Хрущев пребывал в отличном настроении. Сияя от удовольствия, он то и дело оборачивался к Томпсону и рассказывал ему об этом. На границе очередного совхоза к машине Хрущева подошла высокого роста женщина лет 50. Фамилия ее была Гуревич. Как выяснилось, она, выпускница Ленинградского сельскохозяйственного института, уже 10 лет работала на целине, возглавляла один из крупнейших совхозов, где под ее началом трудились чуть ли не 10 тысяч мужиков. Хрущев очень обрадовался, когда услышал все это. Тут же обратился ко мне: «Ты перевел лорду, какие у нас есть женщины. Вот, дескать, какая, 10 тысяч мужиков в кулаке держит, и при этом один из лучших директоров по всем показателям». Гуревич села в нашу машину, и мы продолжили путь. Она рассказывала о достижениях своего совхоза, без запинки сыпала цифрами. Хрущев улыбался, горделиво поглядывал на гостя, которому я переводил. Все шло замечательно. Ну что еще может убедить капиталиста-газетчика? Все, и урожай хороший, и с животноводством в порядке, и люди живут все лучше и лучше, и даже равноправие женщин налицо. Едем дальше. И вдруг Хрущев становится мрачнее тучи. Кончилось одно поле, началось другое. И на нем ни колоска пшеницы. Одна трава. Тут даже у меня сердце ёкнуло. Уж совсем я не специалист, а чувствую, поры. Хрущев дал команду остановить машину. Обратился к Гуревич: «А это что такое?» Та отвечает: «Поры, Никита Сергеевич». Хрущев помрачнел еще больше. «Какие поры? Вы что, не читаете решений, которые мы принимаем?» Гуревич все так же спокойно отвечает: «Никита Сергеевич, я из года в год первое место держу по всему району. Но разве его возьмешь таким аргументом? Так если бы у вас не было этих паров, то урожай бы еще возрос», — напирал он. «А мы считаем, что нам пары нужны», — ничуть не тушуясь перед первым лицом государства, отвечала Гуревич. Поездка Хрущева должна была завершиться в Целинограде большим совещанием в новом дворце целинников. «Ну ладно», — мрачно заключил Хрущев, — «на совещании поговорим и об этом». Я почувствовал, что его тон не предвещает ничего хорошего для Гуревич, а та была по-прежнему совершенно спокойна. Она знала, что за ней огромный урожай зерна, первенство в районе по всем показателям, и отстаивала свою правоту. Томпсон, которому я переводил этот диалог, с большим интересом слушал. Наконец злополучное поле под парами проехали. Снова океан пшеницы, Снова бескрайние золотые поля. Хрущев опять повеселел. Подъехали к полевому стану. Там раскинули огромный шатер, под которым уже были накрыты столы. Запомнилось, что во время застолья Кунаев представил в качестве свидетельства дружбы народов блюдо, придуманное на Целине, бешбармак из конины и свинины. Вот, мол, казахи стали есть свинину, а русские – конину. Хрущев не очень долго побыл за столом, поспешил в обратный путь, к поезду. Там, в вагоне, Томпсон взял у него интервью и пообещал, что к утру уже в готовом виде представит его Хрущеву. «Я сказал Никите Сергеевичу, что вряд ли успею до начала совещания перевести текст на русский в письменном виде». Он ответил: «Ничего, ты же сможешь перевести его мне устно». На том и порешили. Томпсон, поблагодарив Хрущева, ушел к себе в купе. А мне Никита Сергеевич предложил остаться. Остался и председатель комитета по заготовкам сельскохозяйственных продуктов, не помню сейчас его фамилию. Хрущев стал довольно сердито говорить о парах, которые ему удалось обнаружить на землях Гуревич. И надо отдать должное председателю комитета. Он начал не то чтобы спорить, но вежливо возражать Хрущеву, оправдывая Гуревич. По сути дела, он защищал пары, оперируя убедительными доводами в пользу того, что с использованием паров урожай в среднегодовом измерении будет стабильнее и выше. Приводил примеры из практики Канады и Америки. Хрущев сначала возражал, тоже в доказательство приводил факты. Потом ему стало их не хватать, и кончилось тем, к тому времени это уже было характерно для Хрущева, что он хлопнул ладонью по столу и резко сказал: «Ну все, хватит разговоров, будет так, как мы решили», сказал как отрезал. К вечеру мы были в Целинограде. Там нас поместили в один из обкомовских гостевых домиков. Томпсон и его журналист работали всю ночь и к утру подготовили текст. Взяв его, я поехал в особняк, где ночевал Хрущев. Он завтракал в одиночестве. Усадил меня напротив себя, предложил составить ему компанию. Сидим, едим, разговариваем. Он спрашивает: «Ну а как тебе-то Целина?» В самых восторженных тонах, совершенно искренно, я высказал свои впечатления. Упомянул директора совхоза Гуревич. Вот, мол, какие женщины у нас, Никита Сергеевич, вроде бы из Ленинграда, а смотрите, как она здесь освоилась, командует, действительно мужиков в руках держит. Хрущев вздохнул. Да, все верно, но ты понимаешь, неграмотная, просто неграмотная, отсталый человек. Он сказал это с сожалением, даже с болью. Чувствовалось, что он на самом деле считает Гуревич отсталой и неграмотной, не способной поспеть за его новациями. Потом я перевел ему текст интервью, он его одобрил. Мы попрощались, и я уехал. Был конец лета 1964 года. Хрущев выглядел крепким, бодрым и очень энергичным. И кто бы мог подумать, что через каких-нибудь два месяца его верные соратники напишут в официальном сообщении о пленуме ЦК, что этот человек освобожден от всех занимаемых должностей в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья, лицом к лицу с Америкой. О том, какое значение Хрущев придавал встречам и беседам с представителями средств массовой информации, особенно зарубежных стран, написано выше. Для него, повторяю, это было прежде всего способом непосредственно обратиться к широкой общественности, а точнее, в его понимании, к многомиллионным массам трудового народа с целью открыть им глаза на великие истины, которые он провозглашал. Однако был у Никиты Сергеевича и другой конек. Он искренне выступал за нормализацию, улучшение отношений между Востоком и Западом. Отсюда его приверженность к провозглашенной им же политике мирного сосуществования государств с различным политическим и общественным строем, хотя данному основополагающему принципу он тоже придавал несколько своеобразное значение, об этом чуть ниже. Во внешнеполитическом плане, преследуя эту цель развития отношений с зарубежными государствами, он во главу угла ставил личные контакты с их руководителями. Хрущев не уставал повторять своим иностранным коллегам, лидерам других стран: лучше всего по всем спорным вопросам могут договориться именно руководители государств. А уж если они не договорятся, то как можно ожидать, что проблемы разрешат люди менее высокого ранга? При этом он имел в виду, а зачастую прямо говорил собеседникам, что от чиновников, включая министров иностранных дел, этого ожидать не приходится. Надо сказать, что Хрущев немало не задумывался о том, в какое положение подобными словами он ставит министров, в том числе и нашего, Андрея Андреевича Громыка. Такие воззрения советского лидера привели к тому, что начиная со второй половины 50-х годов не проходило и недели, чтобы в Москве не появился очередной высокий гость. И сам Хрущев стал довольно часто отправляться в поездки за рубеж, которые сегодня считались бы чрезмерными по длительности. Мне довелось участвовать во многих поездках Хрущева за границу, но, пожалуй, ярче всего черты его личности проявились в двух из них, в Соединенные Штаты Америки. О визите 1959 года написано много. Вышла даже довольно объемная книга «Лицом к лицу с Америкой», созданная коллективом авторов. В их числе были такие поистине талантливые люди, как А. Аджуби, Е. Литошко, В. Матвеев, В. Орлов, а также верные слуги партии, Л. Ильичев, Н. Грибачев, Ю. Жуков, помощники Хрущева, А. Шевченко, Г. Шуйский, О. Трояновский, В. Лебедев. Словом, компания серьезная. Участвовал в создании сборника и главный редактор «Правды» П. Сатюков, который, как говорили, за всю жизнь ничего толкового не написал, а когда что-то и сочинял после поездок за рубеж, то своими творениями вызывал лишь смех у коллег в редакции. Книгу «Лицом к лицу с Америкой» писали на одной из подмосковных правительственных дач, и я в течение нескольких дней там находился, подбирал для авторов кое-какие материалы из американских газет. Как-то за ужином зашел разговор. Сборник скоро будет закончен, надо это событие получше отметить. Кто-то из присутствующих лукаво пошутил. Мы отметим, и нас отметят, еще выдвинут на Ленинскую премию. В ответ все дружно захохотали, настолько сказанное показалось невероятным. А ведь зря смеялись. Прошло некоторое время, книгу издали. А потом вышло специальное постановление ЦК КПСС и Совета Министров, которым было учреждено ежегодное присуждение Ленинской премии за выдающиеся достижения в области журналистики и публицистики. Многие догадывались, о чем идет речь. Правильно догадывались. Авторам сборника «Лицом к лицу с Америкой» эту премию как раз и вручили. Я, конечно, в число премированных не попал, мое участие уж слишком незначительно. Но один из авторов получил эту высочайшую премию только за то, что подобрал для книги письма, присланные Хрущеву американцами. По горячим следам той же поездки в Америку вышел еще один увесистый том, сборник «Жить в мире и дружбе», содержащий официальные сообщения пресс-группы, все выступления нашего лидера, а также, в зависимости от политической тональности, полные тексты или же изложения в вольном пересказе выступлений американских представителей. Мне лично, пожалуй, никогда до этого не приходилось участвовать в такой интересной поездке. Я расскажу прежде всего о тех эпизодах, которые подавались у нас в откровенно искаженном виде. Наш вечный авось. Вспоминая в своих мемуарах о прибытии в Америку, Никита Сергеевич утверждал, что прилетел туда самым первым рейсом нового самолета Ту-114. Это не совсем так. Первый полет Ту-114 был совершен в Нью-Йорк несколькими месяцами раньше, на открытии Советской национальной выставки достижения СССР в области науки, техники и культуры. Я помню этот первый беспосадочный перелет Москва, Нью-Йорк, ибо был его участником. Делегацию возглавлял Фрол Козлов, второй человек в нашей тогдашней партийной иерархии. Более подробный рассказ о нем впереди, а сейчас ограничусь лишь его краткой характеристикой. Он был типичным партийным функционером со всеми худшими проявлениями этой категории людей. Вместе с нами летела большая группа технических специалистов Туполевского КБ. На протяжении всего полета они ходили вдоль бортов, отвинчивали внутренние панели, что-то там исследовали с помощью приборов, отнюдь не добавляя спокойствия нам, немногочисленным первым пассажирам. Этим же рейсом летел и сам генеральный конструктор, Андрей Николаевич Туполев, патриарх советского самолетостроения. Он вошел в салон в тот момент, когда стюардесса наполнила стаканчики коньяком, спросил: «Ну как самолет, коньяк не разливается?» Мы бодро ответствовали, что нет, мол, все в порядке, хотя, замечу, поверхность жидкости в наших стаканах отнюдь не была гладкой. Позже мне сказали, что этот самолет вообще не прошел еще тогда полный цикл летных испытаний, и только настойчивость Туполева, вызвавшегося лично сопровождать делегацию, подтолкнула высшее руководство дать добро на полет, видимо, полагаясь на извечный российский авось. Пошли на посадку. Огромный город скрывали черные тучи. Довольно долго мы не могли их пробить. Когда наконец показалась земля, летчик увидел, что мы летим не прямо на полосу, а в сторону. Пришлось снова набирать высоту. Двигатели взревели. Был сделан еще один круг в несколько десятков километров, после чего мы благополучно приземлились. И тут вдруг выяснилось, что у американцев нет трапа нужной высоты. Мы еще минут 40 сидели в самолете, пока наращивали трап. Хрущеву, видимо, рассказали о том, как проходил тот полет. В своих воспоминаниях он тоже говорит о трапе, который якобы оказался коротким, хотя на самом деле к его прилету с трапом уже все было в порядке. Иногда бывает, что услышанное становится собственным воспоминанием, особенно если речь идет об одном и том же событии. Официальное приглашение посетить Соединенные Штаты Хрущеву было передано через Козлова. Мы жили в здании постпредства при ООН. В последний день пребывания Козлова в Нью-Йорке ему сообщили, что его хотят посетить трое сотрудников Госдепартамента во главе с Фаим Коллером, будущим послом США в Москве, а тогда заместителем помощника госсекретаря по европейским делам. Они пришли и передали Козлову в запечатанном конверте личное письмо Хрущеву от Эйзенхауэра, в котором содержалось приглашение посетить США с официальным визитом. Разумеется, они пересказали Козлову содержание письма. Возле подъезда толпились журналисты, наблюдавшие за всеми входящими и выходящими из дома. Однако ни одна телевизионная компания, ни одна газета не сообщила тогда, что высокопоставленный сотрудник Госдепартамента посетил советскую миссию. Фрол Козлов был горд, что именно он, а никто другой повезет Никите Сергеевичу личное письмо от Эйзенхауэра. На все уговоры посла Меньшикова и других дипломатов, что следует немедленно, в соответствии с установленной практикой, вскрыть конверт, перевести текст и отправить по каналам шифровальной связи лично Хрущеву, Козлов тупо упорствовал. «Это я лично вручу Никите Сергеевичу в его кабинете». В результате приглашение было получено Хрущевым с опозданием на сутки. Первые шаги по Америке. Итак, затаив дыхание, американцы наблюдают, как огромная сереброкрылая птица идет на посадку. Советские летчики с исключительным мастерством приземляют громадную машину. Так сообщил ТАСС о прибытии Хрущева в Америку. Встречал Никиту Сергеевича сам президент Дуайт Эйзенхауэр. Поскольку это был официальный визит, проходил он с самого начала весьма торжественно. Хрущев впервые встречался с Америкой. Там до него из советских руководителей успел побывать разве что Микоян в 30-е годы. От той поездки в нашей стране осталась память, мороженое эскимо на палочке. Именно из США Микоян привез технологию его изготовления. Поездку запланировали на 12 дней. Она включала в себя посещение разных районов восточного и западного побережья, а также центра страны. В зарубежные вояжи Хрущев, отойдя от запрета сталинской поры, почти всегда брал жену, а иногда и других членов своей большой семьи. В этот раз с ним, кроме супруги Нины Петровны, были дочери Юлия и Рада, и сын Сергей, тогда молодой инженер-конструктор ракетной техники, уже успевший получить звание Героя соцтруда и Ленинскую премию. Если читать отчеты той поры, то создается впечатление, что уже с первых минут пребывания Хрущева в Вашингтоне его приветствовали ликующие толпы американцев. На самом деле это не совсем так. По всему маршруту следования, от военного аэродрома, где приземлился Ту-114, до официальной резиденции в Блэйр-хаусе, стояло много людей, но они были скорее любопытствующими, чем ликующими. Им было интересно посмотреть на этого человека, коммуниста номер один, как его тогда называли в американских газетах. Мы видели перед собой настороженные лица. Кстати, на всем пути то тут, то там я замечал умело расставленных сотрудников нашего посольства и членов их семей. Те действительно ликовали, размахивая флажками. Общая же атмосфера была поначалу, как я уже сказал, настороженная, выжидательная. Однако потом я с интересом наблюдал, как после каждого из 12 дней пребывания Хрущева в США отношение к нему буквально целой страны, а он постоянно, по нескольку раз в день, появлялся на телевизионных экранах, менялось на глазах. Так что когда он снова прибыл в Вашингтон в конце своего визита, те же толпы народа встречали его совершенно иначе. Люди улыбались, выкрикивали: «Никита, приезжай еще!» Хрущев сумел за это время влюбить в себя американцев. Талант общения у него был выдающийся. Обед у Эйзенхауэра. В первый же вечер Эйзенхауэр дал официальный обед. Форма одежды предусматривалась соответствующая: фрак, дополненный белым галстуком-бабочкой. Это, конечно, высший класс протокольной одежды. Все американцы именно так и были одеты. Ну а наши не то что белых, вообще никаких галстуков-бабочек не признавали, а тем более фраков. В смокинг, помню, облачился только посол. Так и определялись на обеде. Если при обычном галстуке, в темном костюме, значит, русский, если во фраке с белой бабочкой, значит, американец, а если с черной бабочкой, это официант. Началось с того, что все собрались в одном из залов Белого дома, выстроившись по ранжиру, в ожидании выхода Хрущева и Эйзенхауэра с супругами. Я оказался рядом со старейшим членом американского конгресса, спикером палаты представителей Сэмом Рейберном, невысоким, округлым, добродушным человеком. Он представился, сунул мне руку и с чисто техасским произношением прошамкал: «А что, сынок, у вас в России никто не носит вот этого всего?» И показал на свой довольно потертый фрак и бабочку. Я говорю: «Знаете, это у нас как-то не принято». «Вот и молодцы». «Правильно, глупости все это. Я всю жизнь вынужден по торжественным случаям все это надевать, а привыкнуть так и не смог». Тут я обратил внимание, что вместо стоячего воротничка, который положен к фраку, у его рубашки обычный отложной воротник. Он перехватил мой взгляд и сказал: «А, заметили, это из уважения к моей старости позволено мне носить нормальный воротник. Больше ни у кого такого нет, только мне можно». Во время обеда Хрущев выучил, наверное, первые в своей жизни, слова на иностранном языке. Он спросил меня, как будет по-английски «мой друг». Я ответил: «My friend», Хрущев старательно повторил. Потом, когда общался с Эйзенхауэром, постоянно приговаривал «my friend», причем произносил он это уж очень по-русски, но Эйзенхауэр его понимал. Он явно симпатизировал своему гостю. Через год, когда отношения с Америкой вконец испортились, Хрущев любил повторять: «Тоже мне, my friend, нашелся. Откуда ты взялся и нахрен мне сдався?» Но это через год. А тогда, в 59-м, my friend, и казалось, так будет всегда. Программа пребывания Хрущева в Америке готовилась заранее и подробно обсуждалась службами протокола и охраны. При этом наши настаивали на том, чтобы Никите Сергеевичу было позволено летать по стране на своем самолете. Американцы не соглашались и говорили, что коль скоро Хрущев их гость, то он должен совершать все перелеты и на их самолетах. Подчеркивалось, что эти самолеты будут из числа специальных, обслуживающих только президента и его команду. Американцы, скорее всего, опасались тогда, что при полетах нашего самолета над территорией Соединенных Штатов мы непременно поддадимся соблазну заняться воздушным шпионажем. За обедом Эйзенхауэр затронул вопрос перелетов. Хрущев без особого напора говорил, что ему будет удобнее летать на своем самолете, он к нему просто привык. Американский же президент настойчиво заверял, что выделит ему свой, личный, оснащенный всем необходимым, комфортный. Речь шла о новейшем американском Боинге 707. В конце концов Эйзенхауэр сдался. Если Хрущев настаивает, то пусть летает на своем самолете. Он тут же подозвал одного из помощников и довольно сердито сказал: «Я не вижу причин, по которым господин председатель не мог бы воспользоваться для полетов своим самолетом. Я не знаком со всеми подробностями, но кончилось все-таки тем, что полеты совершались на американских самолетах». Думаю, Хрущев, которому Эйзенхауэр тогда нравился, согласился на условия хозяев. Скорее всего, этот спор вообще спровоцировали службы безопасности. Казусы перевода. На второй день состоялась встреча с ведущими журналистами США и других стран в Национальном клубе печати в Вашингтоне. Это традиционное мероприятие устраивается практически для всех высокопоставленных гостей, приезжающих в США. Переводчиком там был Олег Трояновский. А я в это время, находясь в гостинице, наблюдал за происходящим по телевизору. На благожелательные вопросы журналистов Хрущев отвечал спокойно, взвешенно и без привычного многословия. Но были вопросы и неприятные, задиристые. О культе личности Сталина, о нашем вторжении в Венгрию в 1956 году, о положении евреев в Советском Союзе и так далее. Вот тут Никита Сергеевич был уже наступателен, подчас излишне резок и, во всяком случае, никому спуску не давал. В ходе встречи произошел казус, заставивший меня, как профессионала-переводчика, передернуться. Дело в том, что к визиту Хрущева в США был приурочен специальный запуск на Луну советской ракеты, доставивший туда вымпел с изображением нашего герба и указанием даты запуска. Хрущев при первой же встрече с президентом торжественно преподнес ему копию вымпела. И вот один из журналистов задал вопрос: «Есть ли у вас планы отправить человека на Луну?» А в переводе прозвучало: «Есть ли у вас планы забросить человека на Луну?» Слово «забросить» довольно часто мелькало в нашей печати в данном контексте, и, думаю, поэтому Трояновский употребил его. Но Никита Сергеевич, услышав перевод, возмутился. Что значит забросить? Вроде как выбросить. И он, повысив голос, стал распространяться о том, что мы вообще никуда своих людей не забрасываем, потому что высоко ценим человека, и не собираемся никого забрасывать на Луну. Если мы и пошлем туда человека, то лишь тогда, когда будут созданы для этого необходимые технические условия. Вот что значит одно не очень точно переведенное слово. Между прочим, на этой же встрече прозвучало пресловутое выражение «мы вас закопаем в землю», также явившееся результатом неточного перевода. Но подробнее об этом я расскажу ниже. Нью-Йоркские встречи. Следующий день Хрущев встретил в Нью-Йорке. Город огромный, удивительный, действительно поражающий своими контрастами, от трущоб Нижнего Манхэттена и Гарлема до огромных небоскребов. Хрущев по-своему был готов к встрече с ним, проинструктирован в духе города «Желтого дьявола» Максима Горького. Нас окружила совершенно необычная жизнь, не замирающая ни днем, ни ночью. Жизнь разноликого, разноязыкого, вечно куда-то спешащего города, в котором в любое время суток было где и что поесть или выпить. Последнее для советского человека в те годы было чем-то невообразимым. В.М. Суходрев и Н.С. Хрущев на пресс-конференции в штаб-квартире ООН. Нью-Йорк, 1959 год. И здесь случился курьез. Хрущеву предстояло провести в Нью-Йорке две ночи. Запланирован был полный набор мероприятий. Завтраки, обеды, посещение Генеральной Ассамблеи ООН, выступление там и прочее. Поселили нас в знаменитой гостинице Уалдорф Астория. Это огромный отель, занимающий в центре Манхэттена целый квартал. Над ним возвышаются две башни. В одной из башен находились президентские апартаменты, кажется, на 35 этаже. Их и предоставили Хрущеву. По случаю большого наплыва русских заработали сразу все 8 лифтов. Мы зашли в одну из кабин. Лифтер нажал кнопку, и лифт стал быстро набирать скорость. Хрущев с интересом оглядывался, рассматривая кнопочки, зеркала, золоченые завитушки на потолке. Вдруг где-то в районе 30 этажа лифт остановился. На лицах лифтера, главного администратора гостиницы, американских, да и наших, охранников отразился ужас. А Хрущев улыбается. «Ну что?» – спрашивает. «Сломался лифт. Вот вам и хваленая американская техника. Значит, и у вас так бывает?» Администратор бормочет слова извинения. Судорожно звонит по телефону, а лифт ни туда ни сюда. Лифтер пытается открыть дверь, нервничает, а Хрущев продолжает веселиться. И при этом успокаивает главного администратора. «Это же техника, она всегда подвести может». Прошло минут 10. Наконец лифт медленно подтянули до очередного этажа. Мы покинули его и пошли по лестнице вверх. Хрущев был доволен. Потом на протяжении всей поездки вспоминал этот случай. У них тоже бывает. Нью-Йорк задал тон дальнейшему пребыванию в Америке. Члены делегации почувствовали себя свободнее, вольготнее, чем в официальном Вашингтоне. Хрущев же оставался в прежнем своем образе. Охотно выступал везде, куда его приглашали. Не упускал случая рассказать об успехах СССР. Доставал из кармана текст речи, раскладывал листки перед собой, но потом не заглядывал в них, говорил от себя. Речь была свободной, иногда грубоватой, американцам нравилась такая манера общения. Дело в том, что американцам не мог не нравиться Хрущев. Я говорю о простых людях, у которых Хрущев каждый день появлялся дома на телевизионном экране, людях, не разбирающихся в тонкостях дипломатической игры и сложных рассуждениях о мировых проблемах. Но зато они очень хорошо воспринимали прямой, обращенный к ним, разговор, если угодно, уговор, какую-то непосредственную, очень простецкую, доходчивую аргументацию. Чем и был, кстати, силен Хрущев и что было в характере тогдашнего нашего лидера. Американцы, затаив дыхание, прислушивались к каждому его слову. Для них это было нечто вроде завлекательного телевизионного шоу, нечто вроде футбольного матча, когда каждую секунду не знаешь, чего ожидать в следующую. Отсюда и растущая популярность. Тем более что, восхваляя советскую систему, он тогда не выступал с какими-то прямыми осуждениями американского образа жизни. Говорил, что каждый должен выбирать сам. Вам, американцам, нравится бифштекс, а нам, русским, борщ. И такая манера разговора импонировала им. За столом с акулами запомнился вечерний обед в экономическом клубе. Он проходил в большом бальном зале у Уалдорф Астории, одном из самых больших залов подобного рода в Нью-Йорке тех лет. Как принято на таких обедах, на возвышении сидели главные гости, остальные – за столиками, расположенными ниже. Перед каждым приглашенным рядом с меню лежал список гостей. Читался он, как справочник, кто есть кто в американском бизнесе. Это были руководители крупнейших промышленных корпораций, банков, видные финансисты и экономисты. Если посчитать совокупный капитал, принадлежащий им, то уж наверняка он бы на несколько порядков превысил весь американский бюджет. Гости занимали свои места. Хрущев, перед тем как войти в зал, а он, будучи почетным гостем, должен был это сделать последним, сказал мне, что, пожалуй, стоило бы заглянуть в туалет. Дело обычное. Мы вошли в сияющий белизной, сверкающий зеркалами туалет. Затем, уже покидая это великолепие, он помыл руки и с интересом посмотрел на полотенца. Они лежали на столике двумя высокими стопками, вперемешку, белого и красного цвета. Спросил, а что означают эти цвета? Я ответил, что, скорее всего, ничего, просто для красоты. Он хмыкнул. Угу, придумали. Ну что ж, мы, коммунисты, возьмем красное. И, приподняв лежащее сверху белое полотенце, вытащил из-под него красное и вытер руки. Потом повернулся ко мне. Виктор, ты представляешь себе, в каком обществе мы сегодня находимся? Ведь приедем домой, а нас шверник из партии погонит. Это же сплошные капиталисты, акулы. Но куда денешься? Пришлось сидеть за одним столом с акулами. К слову, Николай Шверник для советских коммунистов был, пожалуй, пострашнее любой акулы, поскольку занимал в ЦК пост председателя комиссии партконтроля. После выступления специального представителя Эйзенхауэра, Генри Кэббота Лоджа, который сопровождал Хрущева во время поездки, Никита Сергеевич, верный себе, пошел в атаку и на Лоджа, и на всю американскую систему. Говорил, например, о том, что миллионы американцев владеют акциями, а вот нашим людям в них нет нужды, так как они без всяких акций имеют все блага. Примечательно, что сегодня у подавляющей части нашего населения акции так и не появились, зато большинство благ исчезло. Начались вопросы. Некоторые из них касались ограничения демократии в СССР. Спрашивали, почему глушат голос Америки. Этот вопрос, надо сказать, повторялся и на других встречах. Никита Сергеевич отвечал, что не их, американцев, это дело. Советский народ сам решает, что ему слушать, а когда ему говорили, тогда пусть народ выключает приемники, зачем глушить, Хрущев все равно твердил свое, мол, народ учить не надо, выключать или не выключать, он сам все знает. Театр абсурда. На следующий день Хрущев выступал в НССе Генеральной Ассамблеи. В те времена Советский Союз на каждой сессии выступал с очередной инициативой, в нашем дипломатическом обиходе именуемый «Главный вопрос». Здесь сказывался в первую очередь конфронтационный подход тех лет. Если Восток говорил «да», то Запад автоматически отвечал «нет», и наоборот. Если США выдвигали какие-либо инициативы, то СССР сразу же их отвергал. Конечно, при поддержке своих союзников. Поэтому в те годы не приходилось ожидать, что в ООН можно о чем-то полезном договориться, и ценность этой организации для Советского Союза определялась прежде всего пропагандистскими возможностями, которые предоставляла трибуна Генассамблеи. Столь же пропагандистские цели преследовали и США со своими союзниками. Выдвигаемые нами каждый год инициативы звучали громко, но производили впечатление лишь на неискушенных во внешней политике людей. Вот и на этот раз к визиту Хрущева был разработан главный вопрос. Он представлял собой грандиозную программу всеобщего и полного разоружения. Коротко суть программы. За 4 года осуществить всеобщее и полное разоружение государств, уничтожить все виды вооружений, включая ядерное оружие и ракеты, распустить все вооруженные силы, упразднить военные министерства и генеральные штабы, в распоряжении государств оставить лишь небольшие контингенты полиции, милиции, предназначенные для охраны внутреннего порядка и безопасности граждан и вооруженные лишь легким стрелковым оружием. Полагаю, нет нужды сегодня комментировать всю абсурдность и несбыточность этой великой инициативы. А ведь тогда наша программа всеобщего и полного разоружения на многие годы стала краеугольным камнем советской внешней политики. Хрущев выступал перед огромной аудиторией. Помнится, в зале «Яблоку» негде было упасть. Места, отведенные делегатам, почетным гостям, журналистам, и оба балкона, предназначенные для посетителей, были заполнены. После выступления Хрущева делегаты вежливо поаплодировали. А вот наши пропагандисты потом вовсю раздували тезис о том, что такой яркой, незабываемой исторической речи не было за всю историю Организации Объединенных Наций. Ошарашенным американцам не оставалось ничего иного, как немедленно засесть за работу и через некоторое время противопоставить нашей затее столь же нереальную собственную программу. Много лет спустя мы с американскими коллегами, пережившими то время, при встречах искренне смеялись, вспоминая тот театр абсурда. На фабрике грез, после Нью-Йорка, перелет на другое побережье США, с Атлантического океана, на Тихий, несколько часов полета на замечательном самолете Boeing 707, и мы уже в Лос-Анджелесе. Это совершенно другая Америка. Мы оказались как будто в другой стране, иной климат, на улицах, пальмы, иной темп жизни. И главное, здесь Голливуд, знаменитая фабрика грез. Сразу после прилета американцы, как и было запланировано, повезли Никиту Сергеевича именно туда. Студия 20 век Fox принимала высокого гостя. Она раскинулась на огромной территории. Многочисленные большие павильоны, декорации, оставшиеся от прошлых съемок. В штаб-квартире студии, в большом зале для приемов, состоялся официальный завтрак в честь советского лидера. Хозяином студии в то время был знаменитый Спирос Курас, грек по происхождению. По американскому определению он был человеком, который сделал себя сам, из бедного эмигранта превратившись в одного из самых богатых людей Голливуда. Правда, как это часто там бывает, через несколько лет он вылетит из обоймы. Дела пойдут все хуже и хуже, кассовых картин студия будет выпускать из года в год все меньше, и Спироса Скуроса отправит на покой. Но в тот, хрущевский, период он был на коне. Я сидел на возвышении рядом с Хрущевым и смотрел в зал. Глаза мои разбегались. Передо мной был весь цвет Голливуда. На этот раз список гостей можно было озаглавить «Кто есть кто» в американском кино. На какие-то минуты лица актеров перенесли меня в английское детство, когда по субботам мама водила меня в кино. Я до того любил кино, что едва ли не все свои малые карманные деньги тратил на открытки и журналы с фотографиями звезд экрана. И вот эти лица с открыток и фотографий ожили. Я увидел их воочию. Здесь были Гарри Купер и Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро и Гленн Форд, Эдвард Робинсон и Кирк Дуглас. С основной речью выступил Спирос Скурас. Она прозвучала вполне почтительно. Но все же и он продолжил общую пропагандистскую линию американцев, всячески демонстрировать Хрущеву преимущества американского образа жизни. Скурас напирал на свое происхождение и свои успехи, на то, как он достиг могущества в киномире. Хрущев с интересом слушал, но я сразу почувствовал, что его заранее заготовленная речь, можно сказать, пойдет прахом. А значит, и моя работа переводчика будет сложной. Так оно и случилось. У Никиты Сергеевича был такой полемический прием, уцепиться за какую-нибудь деталь и обыгрывать ее, к удовольствию слушателей. Чтобы не говорили о его манерах или об их отсутствии, но ораторский талант в нем все признавали. Так вот, прежде чем приступить к полемике со Спиросом Скурасом, Хрущев стал обращаться к нему не иначе как «мой брат Грек», сказал, что хотел построить речь несколько по-иному, но брат Грек заставил его передумать, и тут же объяснил, что Россия получила христианство именно из рук греков. Далее сказал, что это замечательно, греческий мальчик стал таким большим человеком, но у нас все-таки таких людей намного больше. Скурас подавал реплики, Хрущев ему остроумно отвечал, это было добродушное пикирование. Скурас спросил, а сколько у вас президентов? Хрущев ответил, что у нас их сотни, и указал в зал, где сидел Николай Александрович Тихонов, будущий председатель Совета министров СССР, а тогда председатель Днепропетровского совнархоза. Вот, бывший рабочий, а сейчас председатель хозяйства, которое по экономике и финансам равно иной европейской стране, а лично у него ничего нет. Зал очень живо реагировал, часто все аплодировали, смеялись. Где-то ближе к концу своей речи Хрущев с обидой сказал о том, что его лишили возможности поехать в Диснейленд, хотя посещение парка значилось в программе. В последний момент эту поездку отменили по соображениям безопасности. Хрущев не на шутку обиделся. Он наверняка очень хотел побывать там. Думаю, еще в Москве, когда согласовывалась программа, ему рассказали, что это за парк, а он был азартный человек, и вдруг, нельзя. Говорили, что шеф местной полиции, решив еще раз проверить маршрут, по которому должны были везти Хрущева, поехал туда и кто-то кинул в его машину помидор. Тогда он и порекомендовал поездку отменить. Хрущев, узнав об этом, под дружный хохот присутствующих высмеял и помидор, и начальника полиции. «Что у вас там, карантин, что ли, объявили?» Холера завелась или чума, я чувствовал, Это была искренняя обида. Ему так хотелось в Диснейленд, а не пустили. Кан-кан. Завтрак Успироса Скураса закончился, сидевшие за главным столом направились к выходу. Хрущева провожали аплодисментами. Спирос Скурас пригласил нас в отдельную комнату, чтобы дать возможность остальным гостям занять места в съемочном павильоне. Почему-то с нами оказалась знаменитая красавица Ким Навак. Я почувствовал, что она очень понравилась Хрущеву. Он смотрел на нее с большой симпатией. Скурас это тоже заметил и сказал ей негромко: «Кис Хим». Я шепнул на ухо Никите Сергеевичу, что Скурас просит Навак поцеловать высокого гостя. Хрущев расплылся в улыбке и ответил: «А зачем просить? Я ее сам с удовольствием расцелую. И нежно, да, нежно». Взял ее за плечи и поцеловал в обе щечки. По-моему, Ким Навак была счастлива. Во всяком случае, потом она об этом поцелуе много рассказывала репортерам. Меня поцеловал советский премьер, коммунист Хрущев. Затем мы проследовали в расположенный неподалеку павильон. По дороге туда нам встретился Гарри Купер. Сколько фильмов с его участием я видел. Ну и, конечно, был счастлив, когда он сказал мне несколько одобрительных слов о моем переводе во время завтрака. Вскоре он посетил нашу страну, и мы случайно встретились в Доме кино. Увидев меня, он подошел, и минут пять мы с ним проговорили, вспоминая встречу в Голливуде. Вокруг толпилась киношная публика, и я то и дело слышал за своей спиной: «А это кто такой?» Естественно, в мой адрес. Но вернемся в Голливуд. Хрущеву решили показать, как проходят съемки. Над съемочной площадкой возвели небольшую лажу, и мы разместились в ней. Снимался кинофильм «Кан-кан». Декорации изображали парижское кабаре 19 века. Участвовали такие звезды, как Фрэнк Синатра, Луи Журдин, легендарный Морис Шевалье. Главную женскую роль исполняла молодая Ширли Маклин. Это уже потом она стала звездой первой величины, автором нескольких книг и даже заметным общественным деятелем. Именно эта актриса первая появилась на съемочной площадке. В руках она держала микрофон. На площадке было шумно, осветители передвигали аппаратуру. Ширли топнула ножкой. Хрущев и Ширли Маклин. Лос-Анджелес, 1959 год. «Я прошу полной тишины. Для меня это очень важно». И стала произносить по-русски довольно длинный текст. «Надеюсь, мы вам понравимся так же, как нам нравятся ваши артисты». Началась имитация съемок одного из эпизодов фильма «Кан-кан». Вышли Фрэнк Синатра и Морис Шевалье, спели песню «Живи и жить давай другим». Услышав перевод названия песни, Хрущев шепнул мне: «Название очень уместное». Горели софиты, стрекотали камеры. Затем начался танец, который дал название фильму «Кан-кан». Об этом эпизоде потом у нас было много чего написано, главным образом резко негативно, как о чем-то непристойном. Громыко, в то время министр иностранных дел СССР, в своих мемуарах сообщает, что исполняющие «Кан-кан» были какими-то полураздетыми существами, кривлявшимися и извивавшимися на сцене. Авторы книги «Лицом к лицу с Америкой» тоже углядели в танце нечто постыдное. Было ясно, что актрисам стыдно и перед собой, и перед теми, кто видит их. Они танцевали, не понимая, кому и зачем пришло в голову заставлять их делать это перед Никитой Сергеевичем Хрущевым и перед другими советскими гостями. А ведь это был танец, хорошо известный и советским людям, по многим опереттам. Впрочем, и сегодня наши словари толкуют слово «кан-кан» по-разному. Словарь русского языка, как танец с нескромными телодвижениями, а энциклопедический, как французский бальный танец, позднее вошедший в оперетту. В моей памяти голливудский «кан-кан» оставил весьма радужные воспоминания. Хрущев во время танца никак не выражал своего отношения. По окончании, вежливо поаплодировал, а потом весело и непринужденно разговаривал с артистами. Пожимал руки, благодарил. Но на выходе, когда к нему прорвались корреспонденты и стали спрашивать, как ему все это понравилось, он вдруг нахмурился и сказал, что, с его точки зрения и с точки зрения советских людей, это просто аморально. Правда, он добавил, что зря хороших девушек заставляют делать плохие вещи на потеху присыщенной, развращенной публике. В Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами актеров, а не их задницами. С этими словами он и покинул Голливуд. Выпад Хрущева вызвал не только у меня чувство горечи, ведь в Голливуде его принимали хорошо, ему радовались, его оценили, живо, по-артистически, реагировали на его незлобивую перепалку со Спиросом Скурасом. И вдруг, обидный выпад против тех, кто так старался ради него, тем более огорчительный, что именно эти его слова были тут же растиражированы газетами. В тот день я случайно оказался рядом с Аджубеем. Мы обменялись с ним впечатлениями, он, как и я, был в восторге от Голливуда. А потом сказал: «Знаешь, я не совсем согласен с Никитой Сергеевичем относительно Канкана. Думаю, что у красивой женщины не только лицом можно любоваться». Я полностью был с ним солидарен. Кстати, когда год спустя мне довелось посмотреть фильм «Канкан», то мои восторги несколько умерились. Фильм оказался посредственным, несмотря на созвездие замечательных актеров. Но тогда, в Америке, не о фильме шла речь, а совсем о другом. Мать Кузьмы, в связи с отменой поездки в Диснейленд, организовали автомобильную экскурсию по Лос-Анджелесу. В безоблачном голубом небе ослепительно сверкало солнце. Мы довольно долго колесили по улицам города. Наша пресс-группа потом подчеркивала в своих статьях, что власти постоянно и неожиданно меняли маршрут движения. И сразу же следовал вывод, что это, дескать, для того, чтобы помешать американцам приветствовать Хрущева. На самом же деле маршрут менялся из соображений безопасности. История Америки изобилует трагическими случаями покушений, некоторые из них еще у всех на памяти. Так что предосторожность была оправданной. Те же люди, которые попадались нам на пути, весьма дружелюбно провожали взглядами наш кортеж, приветственно махали руками. Хрущев с интересом посматривал направо и налево, и, конечно же, заприметил американок, щеголявших в шортах. Для Лос-Анджелеса это совершенно обычное явление. В машине, в которой ехал Хрущев, как всегда, находился Генри Лодж. Никита Сергеевич повернулся к нему и заметил: «Интересно тут у вас, женщины в коротких штанишках, у нас такое не разрешили бы». Он не разъяснил, кто такие те, которые не разрешили бы. В советском обществе высшие руководители, а за ними разного рода начальники, четко знали, что можно, а чего нельзя рядовому жителю страны, особенно молодежи. Причем начальников не смущало, что они – представители другого поколения, другого образования и воспитания. Что носить, что слушать, что читать, они диктовали народу без тени сомнения. Насмотревшись из окна автомобиля на частные дома Лос-Анджелеса с ухоженными лужайками перед фасадами, с непременными автомобилями, Хрущев опять обратился к Лоджу. «Да, конечно, все устроено аккуратно, чисто, люди хорошо одеты, но ничего, мы еще вам покажем Кузькину мать. Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Кузькина мать – одно из любимых выражений Хрущева. По-моему, публично в первый раз он употребил его несколькими месяцами раньше в знаменитом кухонном споре с тогдашним вице-президентом США Ричардом Никсоном. Случилось это при осмотре первой американской национальной выставки, которая разместилась в московском парке Сокольники. Выставка произвела сенсацию. Хрущев присутствовал на ее открытии. Одним из экспонатов был образцово-показательный, или, как его называли экскурсоводы, типичный, дом американца. Он представлял собой как бы дом в разрезе, без двух стен, на одну семью, со спальней, столовой, с гостиной, холлом и другими комнатами, оснащенный по последнему слову техники: телевизор, радиоприемник, кондиционер. Главным же козырем являлась кухня, в которой размещались стиральная и посудомоечная машины, разные автоматические приборы. Холодильник ломился от диковинных для наших граждан продуктов, а на полках кухни красовались яркие наборы всякой бытовой химии.